Сила русского народа. Что есть Россия? В основе очерка письмо Н.К. Рериха к писателю В.С. Иванову. Глубоко и правильно чуете вы Россию. В яркой мозаике вы сложили многообразный лик великой России. И сложили этот лик в дружелюбии ко всем частям его. Именно прошли по вехам добрым. Лишь добрые знаки отмечают путь верный. Вы пишете. В яркой мозаике складывается многообразный лик великой России. Она не только государство. Она сверхгосударство. Океан. Стихия, которая еще не оформилась, не влегла в свои предназначенные ей берега. Не засверкала еще в отточенных и ограненных понятиях в своем своеобразии, как начинает в бриллианте сверкать сырой алмаз. Она вся еще в предчувствиях, брожениях, в бесконечных желаниях и бесконечных органических возможностях. Россия — это океан земель, размахнувшийся на целую шестую часть света и держащий в касаниях своих раскрытых крыльев запад и восток. Россия — это семь синих морей, горы, увенчанные белыми льдами. Россия — меховая щетина бесконечных лесов, ковры лугов, ветреных и цветущих. Россия — это бесконечные снега, над которыми поют мертвые серебряные метели, но на которых так и ярки платки русских женщин. Снега, из-под которых нежными веснами выходят темные фиалки, синие подснежники. Россия — страна развертывающегося индустриализма, нового, невиданного на Земле типа, неопределенного пока. Россия — не единая раса, и в этом ее сила. Россия — это объединение рас, объединение народов, говорящих на 140 языках. Это свободная соборность, единство в разности, полихромия, полифония. Россия — не только страна мгновенного настоящего. Она страна великого прошлого, с которым держит неразрывную связь. В ее березовых солнечных рощах по сей день правят богослужения древним богам. В ее окраинных лесах до сей поры шумят священные дубы, кедры, украшенные трепещущими лоскутками. И перед ними стоят бедные глиняные чашки с кашей, жертвой. Над ее степями плачут жалейки в честь древних божеств и героев. Россия — страна православия. Этой самой живой религии, безнасильной, бесспорной, тактичной, которая никогда не преследовала своих противников. И в то же время Россия — страна многих религий, которые все уживаются между собою, соединяясь не в человеческом органическом догматическом плане, а в верхних райских подоблачных высотах. Россия есть страна византийских куполов, церковного звона и синего ладана, которые несутся из великой и угасшей наследницы Рима Византии, Второго Рима, и придают России неслыханную красоту, запечатленную в русском искусстве. Россия — могучий хрустальный водопад, дугою вьющийся из бездны времени в бездну времен, неохваченный доселе морозом узкого опыта, сверкающий на солнце радугами сознания, гудящий на весь мир кругом могучим утверждением всеславянского бытия. Россия грандиозна, неповторяема. Россия полярна. Россия — мессия новых времен. Россия — единственная страна в мире, которая величайшим праздником своим славит праздник утверждения жизни, праздник воскресения из мертвых, радуясь заре весеннего рассвеченного дня с огнями крестных ходов под утренним яхонтовым парчевым заревым небом. Не странно ли, что в письме к вам выписываю ваши же слова? Но слова эти так верны, так душевны, так красивы, что просто хочется в них еще раз пережить запечатленные в них образы. Ведь нужно не только знать, их нужно полюбить. Чем больше мы всеми звуками и красками, всеми иероглифами бытия их запечатлеем, тем больше будет явлено правды. А ведь это так нужно, так спешно нужно.